Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 355. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Евангелие от Марка, 6 глава, 20 стих. Несмотря на все его добрые черты характера, жизнь Ирода закончилась печально. Он убил Иоанна, которого когда-то уважал и любил слушать. Ирод дал приказание обезглавить Иоанна и преподнести его голову Иродиаде. Так было со многими слушателями, которые сначала вселяли в нас надежду. Они стали клеветниками и преследователями тех проповедников, которых когда-то уважали. Через некоторое время людям больше не нравится слушать порицания в свой адрес, и их недовольство развивается настолько, что они начинают насмехаться над тем, что когда-то почитали, и превращают имя Христа в игрушку для своих шуток. Ирод боялся Иоанна и все же обезглавил его. Человек может принадлежать к евангелической или реформаторской церкви, но под давлением обстоятельств стать ненавистником и преследователем истины, которую он раньше исповедовал. Но Ирод пал еще на ступень ниже. Это он позднее насмехался над Спасителем. Ирод, который под влиянием Иоанна многое делал, слушаясь его, теперь поносил Сына Божьего. Некоторые из самых ужасных богохульников первоначально были учениками и учителями в воскресной школе. Это были молодые люди, которые почти убедились, но они хромали и медлили, пока не пали и не стали еще хуже, чем если бы никогда не увидели свет истины. Если сатане нужен Иуда, сын погибели, то он берет апостола и действует на него. Пограничные жители – самые страшные враги. Они причиняют огромный вред до тех пор, пока мы не перетянем их на нашу сторону границы. Да побудет милость Божия принять решение всем тем, кто сегодня еще медлит.